Глава 75. То, чего я ждала больше всего в своей прошлой жизни и вынашивала много недель вместе со своими мечтами, готово было осуществиться. Жизнь — странная штука, странная и в то же время удивительная. Бог каким-то совершенно непонятным образом сделал мне подарок, дал еще один шанс. И я в бешеном ажиотаже бросилась получать от этого шанса все. Сейчас меня просто накрыло волной паники. Это самое все я могла потерять. «Мадлен, Мари, прошу, дыши спокойно и глубоко», — шептала Софи, взявшаяся словно из-под земли, когда меня с перерывами поднимали по лестнице. Слуги старались нести меня плавно, не дергая одеяло, на которое спешно уложили прямо во дворе. Меня же сейчас беспокоило совсем другое. Перед глазами стояло лицо Миши и тот факт, что он даже не сел в телеге. Он не смог даже встать мне навстречу. «Что с Мишей? Что с моим мужем? Софи, скажите мне, что с ним? Он ведь нездоров!» — выкрикивала я в те моменты, когда следовало дышать и шагать в спальню. Анна, благодаря своему этому стержню, который позволял ей руководить всем в доме, но в то же время умела угождать хозяевам, просто уверенно шептала мне. «Графиня, сейчас вы должны думать о ребенке. Ваш муж не совсем здоров, но он жив, и он поправится. А вот то, что вы можете натворить с собой, он вам не простит». Я на секунду замолчала, захлебнувшись подступающей истерикой, и поняла, что она говорит чистую правду. Я ждала этого две жизни, и я не глупая девчонка, чтобы впадать в истерику. «Анна, отправьте кого-то к Ее Величеству. Скажите, что Михаил не поехал в лазарет, что он дома, что ему нужен врач», — твердо ответила я, и Анна улыбнулась. Она радовалась, что мысль я, наконец, здрава. «Уже отправили, Мария Андреевна. Должны приехать сам Роджерсон, именно для вас. А к Михаилу лучше звать Кельхина», — ответила Анна. «Он отличный хирург. А Михаилу он сейчас надобнее, нежели обычный лекарь». «Как вы скоро?» — ответила я. Меня донесли до кровати, и Маша, замахав руками на лакеев, выгнала их, умело уложив меня и попутно успев расстегнуть пуговицы на платье. Подорожская на днях велела передать, что государыня следит за Марией Андреевной, и велела, если что, сразу слать человека прямо во дворец, говорить, мол, доктор нужен для графини Апраксиной. «Смотрите, я уже в постели, схватки нечастые, я дышу. Прошу, Анна, посмотрите, что с Мишей. Пусть его внизу в кабинете разместят, протопят хорошенько, и я вас молю, прокипятите простыни штук 5, чтобы и мне, и ему. Доктор потом не пустит к нему, но вы можете настоять, чтобы они использовали только прокипяченное или спиртом протертое», — затараторила я, боясь, что вот-вот снова скрутит, и тогда я уже ни слова не смогу сказать. «Не пустят меня туда, графиня», — разочарованно ответила Анна. Она не хотела меня обижать, да и, скорее всего, не видела нужды в том, чтобы давать советы докторам, что лечат саму императрицу. «Степан, его уже с мужиками занесли, кабинет протопили, и кровать в кабинете установили, матушка», — вставила Маша. «Стол-то прямо у стены теперь, место навалом. Граф велел, чтоб стол тоже был, мол, у его руку надо глядеть, а на столе доктору сподручней будет, а то рука-то и вовсе может обездвиженной остаться. А как стрелять-то?» Успевала молотить языком Маша, пока ее не одернула Анна. «Чего ты мелешь, темная ты баба?» Открыто шикнула на нее и подвинула к двери. «Нет, не выгоняйте ее, прошу вас. Маша, расскажи, что с ним?» Громко приказала я, и обе женщины обернулись и замолчали. Софи была напугана, но продолжала меня обихаживать, поменяла сорочку, отправила девушку с кухни кипятить воду и несколько полотенец и простыней. «Так рука у него, ранение, и жилы вроде как порезаны. Так мужики, что не слит его, молвят, что больше после этого ни на какую войну наш граф не годен. А то, что слаб да худ, это наживное. Дорога-то долгая была, холода такие. Он и сам сказал, мол, если бы сразу хорошего доктора, то все бы как раньше осталось, а сейчас уже поздно. Главное, чтоб рука работала», — протараторила Маша и испуганно уставилась на Анну. Она просто не понимала, отчего жене про родного мужа правду не знать. А то, что рожает, так это дело бабское, не такое важное, как здоровье мужика. Я даже улыбнулась этой сцене, где Анна, выполняющая роль амбразуры, но в то же время деликатная и тонкая, терпит нахрапистую и прямую, как пулемет, Машу. «Значит, здоровью его ничего не угрожает? Жизни его ничего не угрожает?» «Да, матушка. Ходить будет. Пальцами маленько шевелит. Значит, ребеночка сможет носить на руках. А ты его, матушка, теперь роди давай. Да не подумай плохого, а то ребой выродится», — продолжала сыпать перлы Маша. а я почувствовала, как с очередной схваткой ослабла та струна страха за Мишу, что стягивала горло. Схватки никак не учащались. Я уже сама считала секунды, правильно размеряя каждую, не веря стрелке часов. Но даже Анна уже поняла, время между ними не становится меньше. За каждым стуком внизу я ждала прибытия доктора, но потом вспоминала, что сделать мне могут максимум кровопускание. Я молила Бога о том, чтобы я смогла все сделать сама. Я так много читала об этом раньше, смотрела столько роликов с родами, столько рассказов подруг, с завистью пережила. Да и бабы рожали сами, а тело Мадлен молодое и сильное. Я не ела вредной пищи, двигалась, все должно быть хорошо. Машу отправила узнать, как там Михаил, и она вернулась минут через 10. Мне же показалось, что прошла вечность. «Доктор Тама, говорит, вон пошла». А я так и сказала, мол, мне барыня не велела уходить, пока не узнаю, как здоровье ее мужа, барина нашего, графа Апраксина Михаила. Мол, мы все молимся за его здравие, а графиня ему наследника нонича рожает. Тогда он отмяк вроде, да сказал, что спит граф. Руку он ему подправил. Но теперь он статским сделается, и никакой больше Кавказы, и никакой больше войны, мол. Разом выдохнула Маша, чем снова рассмешила меня. Как я поняла, сухожилия вязать они не умеют, а значит, если оно порвано полностью, рука будет сохнуть, ее надо беречь. Без сухожилия мышца начнет атрофироваться, и никак это не остановить. Пальцы двигаются, и то хорошо. Но боялась я вот чего. Миша до мозга костей вояка, и, кроме прочего, не сильно жаловал тех, кто пасется при дворе. А теперь и ему придется. Да еще и вмиг стать не доблестным Апраксиным, а мужем модистки. Мысли мои прервал мужчина, что без стука вошел в дверь. Девки занесли его 2 чемоданчика и тут же выбежали, шепнув Анне, что вода кипит, просто не полотенце пропарили, как велено было. Мужчина был высоким, чуть полноватым, с залысиной выше лба, смешной седоватой косичкой, что росла, казалось, на островке, поскольку волосы на его голове имелись в виде шапочки на затылке. Нос картошкой, полные губы, внимательные карие глаза. Этот персонаж меньше всего был похож на доктора, а особенно трудно было представить его рядом с Екатериной. «Мадам Мари, я леп-медик Ее Величества, и нужен вас смотреть», — путался в словах он, но голос располагал. «Смотрите, доктор...» Я забыла его имя, и он моментально понял, почему я замолчала. «Роджерсон, мадам Мари. И как часто у вас схватки? И когда начались?» «Схватки каждые 10 минут, но так продолжается уже 3 часа». «Простите, был за городом. Меня с трудом нашли», — поклонился он, но я поняла, что чувство вины по этому поводу он не испытывает. «Так вот, воды отошли в обед, а сейчас уже почти 7 вечера, доктор. Мне кажется, они должны уже быть чаще», — наблюдая за его реакцией, продолжила я. «Нет, это не страшно. У каждой малыш свое желание родиться быстро или не очень», — засмеялся он, закатывая рукава рубашки. Девушки принесли тазы с водой, 2 чайника с кипятком, мыло, прямо как чувствовали, что именно сейчас и нужно. Анна знала свое дело. «Хорошо, давайте вы посмотрите меня и скажете, что делать», — успокаивала сама себя я, вспоминая, что нужно ходить. Давление плода может ускорить схватки. «Некоторые дети рождаются несколько дней», — продолжил доктор, тщательно вытирая руки. Потом он также медленно повязал фартук и, наконец, похоже, сам испытывая некое неудобство, присел возле моих ног и начал ощупывать живот. «Моя бабушка говорила, что солнце над головой роженицы не должно вставать больше 1 раза», — смело заявила я. «Ваша бабушка не совсем так, голубушка», — снова комкая слова, засмеялся доктор. Теперь уже так жестко проминая живот, что я забыла о боли от схваток. «Ножки где надо, голова тоже так, как надо. И значит, скоро вы родите ваш сын». «Отчего же вы уверены, что сын?» «От того, что нельзя с дочкой быть такой ровной черты лица, мадам. Только сын», — уверенно заявил врач, помыл руки, и, судя по тому, что он начал снимать фартук, работу он свою закончил. «Доктор, а вы куда?» Не обращая внимания на очередную схватку, спросила я. «У вас внизу лейб-хирург Кельхин, значит, я должен с ним видеться», удивленно ответил смешной человек доктор, что должен был сейчас осмотреть меня более внимательно. «Значит, вы не посмотрите, насколько раскрылась шейка и скоро ли я рожу?» Уже серьезно и достаточно грубо спросила я. Что вы сказать?» Роджерсон присел на табурет и бросил развязывать передник. Анна и Маша смотрели на меня, как на сумасшедшую.